Глава 26. До свадьбы осталось 2 дня. Майя чувствовала себя как на иголках. Она с трудом засыпала. Кошмары преследовали каждую ночь. Клим укутывал ее, словно куклу, и не выпускал из рук до утра. «Прекрати нервничать!» Ругал он невесту по утрам, наблюдая, как появляются вокруг огромных глаз круги. «Я не Илья. Я не обману и не женюсь на другой». Клим успел принять душ и сейчас, сидя на прикроватной лавке, натягивал приготовленные носки. «Вот здесь», — Майя показала на голову, — «я все понимаю». «А тут?» — ладонь легла на место сердца. «Ничего не могу поделать». Он наблюдал, как она с каждым днем все больше бледнеет, и вздыхал, жалея, что нет средства успокоить без привыкания и побочек. Лекарство одно – свадьба. Для проведения торжества нашли зал с хорошим освещением и акустикой, словно не для свадьбы подбирали, а для выступления рок-звезды. Майя улыбалась попытке жениха снять с нее еще одну травму. Она разговаривала, глядя в зеркала туалетного столика. «С удовольствием приму его в субботу. Даже запивать не стану». «Ты понимаешь, что мы уже женаты?» Он говорил убедительно, словно с ребенком. «Официальная часть – ловушка для уродов. Печать в паспорте – самое главное. На свадьбу – плевать. Можем через день обвенчаться и повторить праздник с самыми близкими». Идея Майе понравилась, но оставалась надежда, что все обойдется без скандала со стороны мэра. Тот ответит на вопросы и спокойно свалит в свой город. Понимала, что это мечты, в которые напрасно верит. Но так проще прожить оставшиеся дни. «Клим, я понимаю все, кроме того, зачем ты повторяешь одно и то же по 100-му разу». Он хмурил лоб. «Не хочу, чтобы ты опять словила стресс. Для малыша это очень вредно». Невозможность оградить от неприятностей любимую женщину раздражала. Бессилие сильного. Майя догадывалась, что происходит в душе привыкшего все контролировать Трофимова. «Не бойся. Я крепкая. С ребенком все будет хорошо. Родим готового стрессоустойчивого главу МЧС». Клим состроил удивленное лицо. «Почему не космонавта?» Она рассмеялась. Профессии для настоящих мужчин наберется на целую роту главнокомандующего отца. Космонавтом будет второй. Обещание услада для уха мужчины, решившегося на женитьбу. Он кивнул, подумав в этот момент почти так же, как Майя. Согласен. В утро субботы Майя нервничала на 10 по 10-бальной шкале. Каждый момент хотелось видеть или слышать Клима. Стилист подводил глаза в потолок, при очередной просьбе сделать небольшой перерыв. Она неслась по коридору 2-го этажа, заглядывая в гостиную, спальню, кабинет, пока не находила жениха в одной из комнат. Пара фраз ни о чем и путь назад в руки волшебника, делающего из природной красавицы мисс совершенства. Клим терпеливо сносил приступы паники 2-й раз невесты. Гости подъезжали один за другим. Ольга Васильевна разместилась с Лерой в гостевом домике. Они чуть не опоздали на регистрацию, ожидая мэра с матерью Клима. Все пошло не так, как рассчитывали. Долгожданные гости прибыли в последний момент. Майе понадобились все силы, чтобы улыбаться в надутое лицо свекрови и высокомерное Федора Семеновича. Она внимательно следила за голубыми, такими, как у нее, глазами, шарящими по лицам гостей. Он задержался дольше остальных на маме и прошел дальше. Но через секунду вернул взгляд на красивую женщину, затюканную непростой жизнью. Майя шепнула Климу. «Узнал. Или пытается понять, почему мать невесты кажется знаку». Она проглотила последний слог под пристальным взглядом отца вечной соперницы. Радости в глазах мэра не наблюдалось. Он понял, что это ловушка. Клим опередил, озвучивая ее мысли. У Васильева отличная интуиция. Он сбежит, если немедленно не принять меры. Жених сделал несколько шагов в направлении чиновника, но развернулся в сторону журналистов, заметив, что Ольга Васильевна правильно оценила обстановку. Климу осталось сказать: «Включайте камеры. Сейчас вы получите сенсацию об одном из градоначальников нашей области. Задавайте вопросы после разговора Васильева с матерью моей невесты. Эмоции будут бесценными». Мама Майи остановилась в паре метров от массивной фигуры насильника. «Ну, здравствуй, Федя». Мэр со страхом в глазах пятился от внезапно нагрянувшего прошлого в сторону автомобиля. Ольга Васильевна наступала на обидчика под недоуменными взглядами гостей. Она растянула губы в хищном оскале. «Вижу, вспомнил. Тяжело признать во мне сейчас ту 18-летнюю дурочку, что изнасиловал в своем кабинете. Но ты узнал». Она кивнула на Майю. «И дочь свою, невесту, тоже узнал». Она коротко хохотнула, продолжая попытку нащупать совесть там, где ее отродясь не было. «Представляешь, выжили обе. Без отца ее растила. А ты хотел одну дочь упрятать в тюрьму ради купленного счастья другой?» Камеры не переставая щелкали. Журналисты руки потирали от удачи оказаться в нужное время в нужном месте. «Дорогой, что она несет?» Молодая жена повисла на руке мэра, кудахтая без остановки. «Это все ложь. Федор Семенович порядочный человек». «Порядком испортил молоденьких практиканток. Не спорю. Знатный козлина». «Прекратите сыпать эпитетами». Мэр сжал кулаки. По одутловатому лицу текли крупные градины пота. «Я впервые вас вижу. Засужу за клевету». Клим выдвинулся вперед, убирая тещу за спину. «На это не стоит надеяться. Достаточно сделать ТНК-тест в независимой клинике. Попробуете тронуть моих женщин?» Он навис над несостоявшимся тестем, отодвинув в сторону одного из телохранителей. «И поговорим по-другому. Не думаю, что за насильника и коррупционера в городе проголосуют еще раз». «Это не тебе решать, выскочка!» Васильев покраснел, как рак. Побелевший кулак взлетел вверх. «Вот вы где у меня все! И мать твоя, и отец! В порошок сотру!» Клим, нахмурив брови, процедил: «Мой отец давно в земле». Он кивнул на невесту. «Если хоть что-то произойдет с Майей или Ольгой Васильевной, все знают, где искать причину». «Не хотите благословить дочь?» Клим давал мерзавцу последний шанс признать ошибку. «На счастливую жизнь с любимым мужем». Мэр брезгливо взглянул на ослепительно красивую невесту в белоснежном платье. «У меня одна дочь, Татьяна. Она ждет меня дома». Майя сдержала крик. Даже сейчас ее старался унизить человек, что когда-то надругался над ее матерью. «Значит, целоваться не будем?» Она хмыкнула, борясь с бушующими в душе чувствами. Не думала, что будет так больно. Все детство мечтала встретить отца, а вот теперь надеялась никогда больше его не видеть. Васильев пятился к машине, переводя взгляд с одного журналиста, задающего неудобные вопросы, на другого. Телохранители не справлялись с напором прессы. Он решил спасаться бегством, но возле машины тоже поджидали газетчики. Вокруг необычной пары собирались свидетели. Ветер давно разметал тонкие складки фаты, нарушив идеальный порядок от стилиста. Непослушная прядка светлых волос выпала из прически. Клим осторожно убрал локон за маленькое ушко и обнял сомкнувшую веки невесту. Его сильная девочка умела держать удар, но не могла говорить. Губы с подбородком дрожали. Он закрыл стройную фигурку собой, избавляя от внимания журналистов. Нежность к любимой в каждом жесте, взгляде, прикосновении. В этот момент готов был отдать ей сердце. Шепот на ухо. «Соберись. Больше этот подонок не сможет причинить тебе вред. Через 10 минут регистрация брака. Нужно идти наверх. У тебя есть мама, я, и скоро будет наш сын. Что еще нужно для счастья?»